Не буду больше вас задерживать. Для сна у вас не так уж много времени. Глава 7. Зеленый листок с райского фигового дерева — изумрудная капля в волнистом океане песка. Вся грязь и нищета оазиса пропали. С высоты 600 метров он казался сверкающей драгоценностью. Оазисы прекраснее с высоты, и только с высоты можно увидеть в них чудо. Этим чудом внизу был оазис Доус. Волны барханов в вечернем освещении сгладились, стали будто бы ниже, тени удалились. Только могила святого южнее оазиса, которая служила исходным ориентиром, резко выделялась на фоне пустыни, как выделяется здесь все, сотворенное руками человека. Два положенных друг на друга куба и конусообразный свод, покоящийся на четырех столбах по углам, благодаря своей неожиданной форме, могильник был виден издалека. Он сразу бросался в глаза. «Когда проявлю снимки, показать вам?» — спросил громко, чтобы перекричать шум мотора, геодезист и картограф Франко Борзари, который был специалистом в области аэрофотосъемки. Винтер кивнул в знак согласия. «Конечно! Как только будут готовы!» Уже четвертый день регулярно в 5 утра они вылетали и до вечера прочесывали пустыню. Кроме могильника и нескольких солончаков, лежащих южнее Доуза, камера до сих пор не зафиксировала ничего достойного внимания. Ничего. Раскаленный, невообразимый, хранящий свою тайну океан песка, ничего не нарушало его однообразие, застывшие волны, безумие, молчание. И зеленый осколок рая, который видели они на горизонте, возвращаясь, сейчас этот рай простирался прямо под ними. В голове у Войтаха постоянно вертелся один и тот же стих из Корана: «Только на спине животного, принесенного в жертву, можно перейти мост Сират, который тонок, как волос, остер, как меч, и горяч, как пламя над пеклом». Он очутился на мосту Сират, но не на спине животного, принесенного в жертву, поэтому никогда не сумеет его перейти, никогда не разглядит среди застывших песчаных волн тайную печать, оставленную рукой человека 40 лет тому назад. Вдали показалась база Бирлезене, пестрое скопление палаток и зеленое пятно в центре. Это пятно означало жизнь. Тысячелетиями из этого источника пили кочевники. Войтых отчетливо видел кругом колеи, оставленные колесами вездеходов и устремленные в небо персты буровых вышек. «Завтра продолжим», — сказал он устало, когда вертолет сел на бетонированную площадку и мотор умолк. Только лопасти винта беззвучно вращались. «Проявлю пленку и после ужина сделаю снимки. После 10 они будут у вас, годится?» — спросил Борзари. Он отрешенно кивнул. «Спасибо, вы очень любезны. Боюсь только, что мы понапрасну так себя изматываем. Доктор Тиссо, видимо, не представляет себе этого», — добавил он, чтобы показать Борзари, что он и сам не в восторге от требований шефа. Однако письмо из Парижа совершенно недвусмысленно сообщало, что по договоренности с тунисским правительством необходимо провести аэрофотосъемки новой территории. Зачем? Это никого не должно было волновать. Надо было выполнять поставленную задачу. Мишель Дутарте, геофизик, должен был подключиться к работе позже. Когда это потребуется, предстояло определить Винтеру. До сих пор полученные снимки не давали ни малейшего повода к проведению дополнительных геофизических исследований. Мост Сират, тонкий как волос и острый как меч, ведет из ниоткуда в никуда и висит в бесконечности. Воспоминание о встрече с Генрикой давно выветрилось. Мозг его был воспален, точно сожженная солнцем поверхность пустыни. Ночью с закрытыми глазами поднимался он на барханы и спускался в лощины. Тщетно целыми днями изучал он